Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о предшественниках реформации. Я уже знакомил уважаемых слушателей о цели созыва Латеранского собора папой Иннокентием III в 1215 году. На этом соборе папа объявил о необходимости провести церковные реформы. Такое заявление папы отвечало на запросы дня. Все соглашались, что реформы необходимы. Но по какому пути и в каком направлении пойдут эти реформы, никто не знал. Что папа имел в виду, говоря о реформах? Иначе думал о этих реформах Иннокентий III, и иначе думали те, кто видел, что реформы в церкви необходимы. Еще до созыва Латеранского собора французский философ, монах Аль-Бильярд своими блестящими лекциями привлекал университетскую молодежь. В сериях своих лекций, проповедей он также излагал свои взгляды на учение Священного Писания, проводя аналогию между теологией церкви и чему учит Библия. Пётр Вальдо, богатый торговец, живший в городе Лионе во Франции, продал все свое большое состояние, раздал бедным и нуждающимся и стал проповедовать, призывая людей к покаянию и следованию за Господом по евангельскому пути, говоря, что единственным и авторитетным учением в вопросах веры должно быть учение Священного Писания, а не учение Церкви. Пётр Вальдо обличал римо-католическое духовенство, что многие из них забыли о целях евангельской проповеди, а ищут только богатства и роскоши. Последователи Вальдо, по примеру Христа, посылавшего своих учеников по два для проповеди Благой Вести, они шли тоже по два, одетые в грубую монастырского типа одежду, босые, без денег, а на основании слов Христа, что трудящийся достоин пропитания. После последователей этого учения стали называть валденсами. В Англии профессор Оксфордского университета Иоанн Виклиф, родившийся в 1330-м, и умерший в 1384 году. В своей деятельности как профессор университета, теолог и ученый, взгляды и учения Виклифа потом были восприняты чешским реформатором Яном Гусом и его последователями. Виклиф обличал римско-католическое духовенство, говоря, что богатство и абсолютная власть пап, духовная и политическая, так испортила духовную жизнь церкви, что для исправления ее необходимы скорые и радикальные реформы. Он учил, что церковь должна вернуться к первоначальным истокам апостольского учения – чистоты, красоты и духовной силы. И силой церкви должен быть не кесарский меч, который, чтобы держать в послушании верующих, но примерная жизнь духовенства и сила любви, на которую и указывал Христос. Виклиф учил, что только Библия, то есть Священное Писание, должно быть авторитетным руководителем в вопросах веры, а не на предании и постановлении церкви. Английский народ не знал Священного Писания, потому что не имел его на своем родном языке, за малым исключением тех, кто понимал латинский язык и мог читать латинскую Библию, переведенную Иеронимом. Латинский перевод Библии был сделан Иеронимом. Ветхий Завет был переведен из оригинального языка древнееврейского и Новый Завет из греческого. Из этого иеронимовского латинского перевода Виклиф сделал английский перевод Ветхого и Нового Заветов. Таким родом Виклиф дал английскому народу Слово Божие на их родном языке, которое мог понимать всякий англичанин. Последователи и ученики Виклифа усердно распространяли Библию в разных провинциях Англии, а также написанные Виклифом теологические книги и памфлеты. Реформаторские лозунги и учения падало в самую гущу университетской молодежи и большой части интеллектуалистов, а также находило место среди народных масс английского народа. Немного позже реформаторское движение также очень ярко отразилось в умах и сердцах чешского народа. Предвестниками реформации были Конрад Вальдхаузер, был он по национальности немец и был монахом августиновского закона или ордена. По приглашению чешского короля Карла IV Вальдхаузер прибыл в Прагу в 1360 году, где и начал свою проповедническую деятельность, которую он честно выполнял до конца своей жизни. Подобно Иоанну Крестителю, он проповедовал о необходимости покаяния. Его блестящие проповеди привлекали несметные толпы народа, а его чистота жизни и искренность располагала к нему жителей Праги, потому что они знали, что все то, о чем он говорит, проповедях, обличая или указывая на ошибки людей, давали ему на это право, потому что жизнь его была чистой и святой. Они знали, что он не был лицемером. Его проповеди совершали большую перемену в жизни пражан. О своей деятельности он однажды говорил: «Когда я приехал в Прагу, то народ оставил все церкви Праги, которые упустили, и пришли, чтобы слушать мои проповеди, в которых я обличал их, указывая на их порочную греховную жизнь, и указывал им иной путь следования за Христом и Его примером. Священники и монахи, проповедники опустевших церквей, из зависти к успеху проповеди Вальдхаузера, объединившись, изобретали и распространяли всякие ложные обвинения против Вальдхаузера. Но все эти обвинения были ложными, и на них отвечал Вальдхаузер публично сам в своих проповедях. Однажды он говорил: «Если бы основатели ваших монастырей, в которых вы живете, воскресли из мертвых и увидели вашу порочную жизнь, в которой вы живете, то они с отвращением отреклись бы вас и прокляли бы вас». Один из присутствующих, посторонний человек для Вальдхаузера, выступил в его защиту, называя его защитником Христовой правды, примером святости, чистоты, зеркалом честности и проповедником Евангелия. К числу предвестников реформации можно также зачислить Милича из Кромержо. Среди слушателей проповедей Вальдхаузера был один молодой священник, назначенный в помощники Вальдхаузену в его тяжелой реформаторской работе. Это был Милич из Крамержа. Несмотря на его молодые лета, он проявлял большую способность к учению и работе. В особенности он интересовался учением Священного Писания. Перед ним открывалась блестящая карьера по понятиям людей мира сего. но он решительно отказался от всех манящих его соблазнов и отдался, посвящая себя всецело служению проповеди Евангелия. Родился он на Моравии и знал хорошо три языка – чешский, немецкий и латинский. В скором времени он приобрел славу выдающегося проповедника. Иногда он проповедовал по 4-5 раз в день, в большинстве случаев на чешском и немецком языках. Его проповеди были так влиятельны, что один город, носящий наименование Банатки, пользующийся нехорошей славой греха, разврата и преступления, совершенно изменил свою порочную жизнь, и его стали называть Новым Иерусалимом. Около 200 проституток покаялись и стали вести честную и новую жизнь. Мелич в особенности выступал против почитания икон и отдавания языческой чести мощам умерших. Мелич умер в 1374 году.